Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. «Два клинка огненной ведьмы». Читает Агния Наровски. Глава первая. С трудом отсидев последнюю пару, я выскочила из здания Академии и чуть не сбила с ног Калиба, только что припарковавшего свой мотолет рядом с моим. Даже шлем еще не успел снять. «Госпожа Вивьен хотела, чтобы ты срочно явилась к ней в офис», уведомил он меня, повторив текст нескольких десятков сообщений от матери. Я упорно их игнорировала, потому что знала, что именно хочет сообщить мне мать. Но та воспользовалась беспроигрышным вариантом, прислала гонца. Теперь, если проигнорирую приказ, это будет расцениваться как явное непослушание. За такое в нашей семье могут и ведьмовские силы заблокировать, пока не образумишься. Было дело. А долго жить без магии, как обычная человечка, мне не понравилось. Так что придется ехать и попытаться договориться полюбовно, по-родственному. Демоны их всех, этих взрослых, с их матримониальными планами. «Катись следом». В последний момент я притормозила свою злость, не став срываться на парня. Он не виноват, что моя мать решила породниться с госпожой Лейлой, соединив две крупнейших в стране компании в корпорацию по производству косметики. Ну и заодно заполучив нашу семью и единственного сына одной из сильнейших ведьм, входящих в Верховный Ковен. У моей матери так высоко взлететь не получилось, но она явно надеется на протекцию будущей сватии, а расплачиваться за все это придется мне. Высоченное здание основного офиса компании со скромным названием «Вивьена» находилось в самом центре, через дорогу от здания Сената. Так что из окна материнского кабинета на 17 этаже прекрасно был виден зал, где заседает городской ковен. Там она успела побывать, правда, еще до моего рождения, а теперь собиралась забраться повыше. Чудом не взлетев на максималке прямо в сам офис, я спрыгнула с мотолета и направилась к лифтам. Почти сразу за спиной оказался Калиб, четко выполнивший мой приказ лететь следом, и благоразумно помалкивающий вместо попыток вразумить или выразить сочувствие. Брат мне вообще достался очень умный. Хотя сначала я отказывалась воспринимать его как родственника, пусть даже и дальнего. Подкидыш он и есть подкидыш, сколько бы в нем крови нашей семьи родовой источник не обнаружил. Эта мама как-то сразу приняла его как родного, объявив, что тот — вылитый ее кузен, сбежавший много лет назад. В итоге Калиб у нее теперь незаменимая тень. Секретарь, посыльный, водитель, преданный как пес. При этом у матери есть и секретарь, и водитель, и фамильяр из волков. «Наконец-то дожили. Двум высшим ведьмам приходится ждать, пока какая-то соплюшка второго ранга соизволит явиться». Проигнорировав материнский выпад, я вежливо склонилась перед сидящей в кресле госпожой Лейлой. Если бы мать сообщила мне, что ждет не одна, возможно, я бы приехала пораньше. Хотя, вряд ли. Потому что сразу за спиной одной из 13 правительниц Ельпиании стоял ее единственный сын, демоны его забери. Рубен Лейлович Баркер, которому суждено было вскоре стать мужем Элизабет Вивьеновны Корьер, то есть моим. Хорошо, что в Академии мы почти не пересекаемся, иначе я бы овдовела еще до первой брачной ночи. Иногда я задумывалась, почему такая сильная ведьма, как госпожа Лейла, до сих пор не родила ни одной дочери. А потом, сталкиваясь в коридорах или на общих парах с Рубеном, понимала, что при таком сыне даже котика заводить опасно. Преподы считали меня избалованной молодой оторвой, но все как один признавали, что по сравнению с Баркером я невинный агнец. Не знаю уж, кто отец этого чудовища, но точно незаконный муж госпожи Лейлы. Слишком уж тот тихий и послушный, правда, с высшим рангом среди ведьмаков. И у самого Рубена уже четвертый. Чтоб его. «Думаю, ни для кого не секрет, для чего мы здесь собрались». Мать пододвинула в мою сторону брачный договор, уже подписанный ею и госпожой Лейлой. Осталось место только для моей подписи, ну и моего будущего супруга. Но у него право что-то возразить было еще меньше, чем у меня. «Мне надо подумать». Сделав несколько глубоких вдохов, я смогла ответить почти спокойно и максимально вежливо. Рубен за спиной госпожи Лейлы скривился, словно съел халапинью. Похоже, ему, как и мне, требовалось подумать. Только над тем, как тактичнее сформулировать отказ. Хорошо, что мы жили в разных городах и учились в разных школах, потому что лишь за последние 4 года успели достать друг друга до 2 дуэлей и 3 суток в подземелье Академии. Само собой, на дуэлях за меня отдувался Калиб, ведь ведьмак может применить силу против чужой ведьмы только по приказу своей, ну или в случае непосредственной угрозы для жизни, если ведьма напала первой. Физически напала, а не просто ехидничала, провоцируя при всех толпящихся в столовой студентах. Причем внятно объяснить, чем именно сыночек госпожи Лейлы так меня раздражает, я не могла. Калиб много раз задавал мне этот вопрос. Подозреваю, что и Рубен тоже бесился при виде меня просто так, в качестве защитной реакции на постоянные намеки о том, что мы идеальная пара. К сожалению, то, что нам суждено стать парой, мы поняли очень давно, еще до личной встречи. Вот и отрывались друг на друге, мстя за отсутствие права выбора. «Мы никуда не торопимся», — демонстративно посмотрев на часы, с угрожающим сарказмом протянула моя мать. «Думай». Я плюхнулась в свободное кресло, закрыла глаза и сосредоточилась. «Сопротивляться бесполезно. Нас все равно поженят. Компаниям надо объединиться, чтобы противостоять набирающей силы третьей. Скоро перевыборы в Верховный Ковен, и госпожа Лейла должна успеть позаботиться о том, чтобы ее место заняла моя мать. А через 13 лет моя мать передаст свое место госпоже Лейле. Политика, бизнес, деньги, власть. И никому нет дела до обычных чувств. Любви, например. Нам же с Рубеном придется хоть раз переспать, чтобы родовой источник принял его в качестве члена нашей семьи. Если брак не консумировать, госпожа Лейла может оскорбиться. Да она уже сейчас улыбается очень натянуто. Я уже почти смирилась, но тут у нашей гости зазвонил мобильник. И без всякого дара предсказания, по одному ее закаменевшему лицу, можно было догадаться, сейчас ей станет не до брачного договора. «Думай, у тебя есть сутки». Величественно кивнув мне, верховная ведьма обменялась выразительными взглядами с моей матерью и удалилась.